Глава 11. Последние годы. В последние годы жизни Мао продолжал много курить. Ложился спать далеко за полночь, а вставал в 11 часов утра. Ел председатель два раза в день, в 2-3 часа дня и между 6-9 часами вечера. Любимым блюдом Мао была жирная жареная свинина, порезанная мелкими кусочками и приготовленная в остром хунаньском соусе с красным перцем. Алкоголь он теперь употреблял очень умеренно, в основном китайское виноградное вино, и только по большим праздникам немного мао-тая, ароматной рисовой водки. С конца 1971 года Мао страдал легочно-сердечной недостаточностью и депрессией. Даже Джан Юйфэн, которая в конце 1974 года была назначена Политбюро секретарем председателя по особо важным и конфиденциальным поручениям, не могла отвлечь его от грустных мыслей. Тем не менее, Мао по-прежнему сохранял абсолютную власть в стране. В начале 1970-х годов, в пику СССР, Мао решил сблизиться с США. Условием нормализации американо-китайских отношений – он выдвинул отказ Вашингтона от признания правительства Чан Кайши на Тайване. Тогдашнему американскому президенту Ричарду Никсону сближение с КНР было необходимо для достижения мирного соглашения по Вьетнаму, чтобы иметь возможность вывести оттуда американские войска. 9 июля 1971 года в Пекин прибыл помощник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер, который получил от Джо Энлая приглашение Никсону посетить Пекин. 21 февраля 1972 года президент США прибыл в столицу КНР. В результате этого визита КНР получил членство в ООН вместо Тайваня, поскольку США сняли возражение против этого. Результатом американо-китайской разрядки напряженности стало Парижское мирное соглашение по Вьетнаму 27 января 1973 года, прекратившая огонь в Индокитае. Однако, воспользовавшись Уотергейтским скандалом и процессом импичмента президенту Никсону, Северный Вьетнам при поддержке СССР и КНР весной 1975 года завершил оккупацию Южного Вьетнама. Мао застал победу коммунистов в Индокитайской войне. Но вскоре после его смерти советское влияние во Вьетнаме возобладало, и в 1979 году вьетнамские войска при поддержке СССР свергли прокитайский режим красных кхмеров в Камбодже, что спровоцировало скоротечную китайско-вьетнамскую войну. 10 марта 1973 года Дэн Сяопин стал заместителем Джо Энлая. Мао по этому поводу заявил: «У нас в партии были люди, которые, не делая ничего, умудрялись совершать ошибки, а Дэн Сяопин занимался делами и совершал ошибки. По-моему, внешне он мягок, как хлопок, а по своей натуре острый, как игла». И добавил, что его политика была ошибочной только на 30%. В начале 1973 года речь Мао стала почти нечленораздельна. Ее понимала только Джан Юйфэн. После кончины Мао она отказалась от предложенной ей высокой должности в Центральном историческом архиве Китая и вернулась в Министерство путей сообщения, где в 2004 году получила персональную пенсию. Джан занимается научно-исследовательской работой, составила сводку Мао Цзэдун и книги в 24 томах на 50 миллионов слов. По одной из версий, именно Джан Юйфэн не позволила Цзянь Цин после смерти Мао овладеть архивом председателя, содержащим компромат на высшее китайское руководство. От Мао у нее есть внебрачный сын Джан Наньцзи, родившийся в 1963 году. У Мао было еще несколько внебрачных детей, но их количество и имена точно неизвестны. Джан Юйфэн также написала мемуары «Воспоминания о годах, проведенных на стуле рядом» на 800 тысяч слов. Но партийное руководство и родственники Мао пришли к выводу, что их нельзя публиковать, так как они могут скомпрометировать светлый образ председателя Мао. В 1973-74 годах Мао развернул кампанию критики Линь Бяо и Конфуция, однако она не смогла подорвать основы конфуцианства – одной из трех главных религий Китая наряду с буддизмом и даосизмом. На 10-й съезд партии, проходивший в Пекине с 24 по 28 августа 1973 года, 1249 делегатов представляли 28 миллионов членов партии. Отчетный доклад делал Чжоу Эньлай. В Политбюро левых и правых было примерно поровну, а вот в постоянном комитете Политбюро преобладали правые, сторонники Чжоу. В конце февраля 1974 года в беседе с президентом Замбии Кеннетом Каундой Мао высказал мысль о глобальном разделении человечества на три мира. К первому из этих миров Мао отнес сверхдержавы США и СССР, ко второму – Японию, страны Европы, Австралию и Канаду, а к третьему – все остальные государства, включая Китай. В начале 1974 года Мао практически потерял зрение из-за катаракт на обоих глазах. Только в августе 1975 года ему успешно провели операцию на правом глазу, и зрение восстановилось. Летом 1974 года у Мао проявились симптомы болезни Лу Герига, бокового амиотрофического склероза. Больной теряет способность двигаться, глотать, говорить и в конце концов умирает от паралича дыхания. Врачи дали Мао не более 2 лет жизни. В середине ноября 1974 года Мао говорил окружающим: «Цзян Цин – алчная натура. Она рассчитывает сделать Ван Хунвэя, заместитель председателя ЦК КПК, один из вождей культурной революции, назначенный Мао своим преемником, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, а сама хочет стать председателем партии». 1 июля 1974 года Чжоу Эньлай лег на операцию в связи с онкологическим заболеванием. Понимая, что Чжоу недолго проживет, Мао, несмотря на оппозицию левых, решил назначить Дэн Сяопина первым заместителем премьера. Это назначение состоялось в январе 1975 года. Одновременно Дэн стал заместителем председателя ЦК КПК, членом постоянного комитета Политбюро и начальником генерального штаба НОАК. 18 апреля, вернувшийся в Пекин из Чанши, Мао сказал Ким Ир Сену: «В этом году мне исполняется 82 года. Я не буду касаться политических вопросов. Вот пусть он...» Мао махнул рукой в сторону присутствовавшего на встрече Дэна. «Их обсудит с тобой. Этого человека зовут Дэн Сяопин. Он умеет воевать, может и вести борьбу с ревизионизмом. Хун Вэйбина расправлялись с ним. Сейчас никаких вопросов нет, все в порядке. Во время культурной революции он был на несколько лет повержен. Сейчас он опять поднялся. Он нам нужен». В августе 1975 года началась кампания против апологии капитулянства, будто бы содержавшегося в классическом романе XIV века «Речные заводи». В этом романе, который сам Мао любил с юных лет и где описываются повстанцы, благородные разбойники XII века, леваки усмотрели капитулянство в том, что главный герой изменяет своим товарищам, и таким образом капитулирует, встает на путь ревизионизма. А в ноябре 1975 года Цзян Цин и другие левые подвигли Мао на критику Дэн Сяопина. Ему позволили заниматься внешнеполитическими делами. 8 января 1976 года умер Чжоу Эньлай. Мао поручил исполнять обязанности премьера Хуа Гуфэну. 4 апреля, в день поминовения усопших, на площади Тяньаньмэнь собрались толпы сторонников Чжоу, протестовавшие против попыток посмертно представить его каппутистам. С санкцией Мао эта демонстрация 5 апреля была разогнана полицией. После этого Мао лишил Дэн Сяопина всех постов и назначил преемником Хуа Гафэна. Но кампанию против Дэна, популярного в народе, толком развернуть не удалось. 11 мая 1976 года у Мао произошел первый инфаркт, а 26 июня – второй, после которого председатель уже не мог самостоятельно есть. 2 сентября случился третий инфаркт, после которого Мао прожил еще неделю. Мао Цзэдун умер в Пекине 9 сентября 1976 года. Вскоре после его смерти вдова Мао Цзян Цин и ее соратники Ван Хун Вэнь, Джан Чунь Цяо и Яо Вэнь Юань были объявлены бандой четырех, ответственный за все негативные последствия культурной революции и арестованный в октябре 1977 года прямо на заседании Политбюро. Их судили и приговорили к смертной казни, замененной пожизненным заключением. После 15 лет тюрьмы Дзян Цин покончила с собой, будучи незадолго до смерти выпущена на свободу из-за рака горла. Культ Мао в Китае, тем не менее, сохранился до наших дней, но наряду с ним уже не возбраняется говорить об ошибках председателя Мао. Советский дипломат Рахманин, неоднократно встречавшийся с Мао Цзэдуном, утверждал: «Несмотря на ряд отрицательных качеств, Мао Цзэдун, без сомнения, историческая личность, незаурядная и значительная фигура не только национального, но и мирового порядка». Конец цитаты. Мао Цзэдун сумел объединить Китай и превратить его в великую державу, хотя в результате десятки миллионов людей стали жертвами гражданской войны, террора и голода. Но после провала авантюры «Большого скачка» в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века, Мао, чтобы остаться у власти, постоянно проводил репрессивные политические кампании, достигшие своей кульминации в ходе культурной революции. Культ Мао, начавшийся еще тогда, когда он вел партизанскую войну против Чан Кайши, продлится до тех пор, пока Компартия Китая находится у власти. В СССР еще можно было пытаться разделить плохого Сталина и хорошего Ленина, как это было во времена Хрущева, или стараться забыть о Сталине, как это происходило при Брежневе. В Китае же Мао был Лениным и Сталином в одном лице. Именно с ним и только с ним связаны претензии Компартии на легитимность ее власти. Поэтому и приходится говорить лишь об ошибках председателя Мао, оговаривая, что хорошего в его деяниях было все же больше. И пока что конца коммунистической власти в Китае не видно.